слова мертвы, моя душа мертва, как сонный брег арктического моря, и тело, смертно жаждущее рва, скрутило в узел судорогой горя. Но там, на дне, у ключевых глубин, я ощущаю слабое биение. Сквозь сон мне тускло грезится рождение иных, пока неведомых вершин. Я жду сквозь боль, так исступленно жду, когда рассвет предел положит льду, когда мой дух вернется из скитания. До ткани сердца мглою поражен, я полон исполнением времен, я не ищу пред небом оправдания.